Глава 7. Княгиня Ольга. Чернигов, 957 год. «Какие все красивые кругом, Заряночка!» — воскликнула Лада, стоявшая рядом с Белочкой Заряной. Девушки находились на широкой площади перед белокаменными хоромами, в первом ряду среди разномастного народа. Здесь были и ремесленники города, и дружинники князя Мстислава, который теперь правил в Чернигове, и купцы, и разные бабы, молодые и старые. Всем не терпелось увидеть княгиню Ольгу и ее сына, великого князя Святослава, которые нынче пребывали в славный Чернигов. «Смотри, сестрица, вон они!» — воскликнула Заряна. Впереди на белом мощном жеребце ехал величественный, широкоплечий князь Святослав в легком кольчужном доспехе, в красной рубахе и шлеме. За ним следовали его приближенные, брат Улип Игоревич и дети-отроки Ярополк и Олег. Немного позади на рыжей кобылице восседала светлоокая княгиня Ольга, моложавая и спокойная, истинная правительница Киевского и Новгородского княжества и мать наследного князя Святослава. Гордый взор княгини светился добром, когда она оглядывала окружающий люд. В это лето Святослав вступал в пору своего совершеннолетия. В 21 год должен был он принять бразды правления из рук матери. Потому сейчас молодой княжич объезжал все земли, чтобы заручиться поддержкой местной знати и народа. Черниговским княжеством в эту пору правил двоюродный дядя Святослава Мстислав Олегович. Мудрый и справедливый правитель, который был любим и уважаем народом и направляем на праведные дела волхвами. «Знаешь, Заряночка, — начала Ладислава, — мне Дрига Юркая сказывала, что княгиня Ольга — ведающая прозорливая мать и очень многое знает и чует нутром. А если дар кому какой подарит, то он как благословление служит, счастье в жизни приносит». «И что? — удивилась Заряна. — А то, что хочу я у княгини какую малую вещицу попросить в дар. Говорят, она добрая и даст». В этот момент кавалькада киевского княжича проезжала мимо девочек. «Погоди, я сейчас!» — быстро бросила Лада Заряне через плечо. Она выбежала вперед из толпы, бросившись под копыта рыжей кобылицы княгини Ольги. Увидев отроковицу 13 лет с русой косой, княгиня быстро натянула поводья, чуть придержав лошадь, дабы не затоптать. «Осторожнее, девица!» — воскликнула княгиня испуганно. Эта реплика княгини Ольги и ее приветливый взор ободрили Ладу, и она, вскинув глаза на женщину, выпалила. «Долгие лета тебе, княгиня светлая!» «Благодарствую, девица!» — ответила Ольга. К Ладе проворно подъехал серьезный молодой дружинник на коне и грозно сказал. «А ну, девка, отойди!» «Не видишь, княгиня с княжичем на двор родича князя Мстислава едут? Чего выскочила?» Он нахмурился и чуть наклонился. Лада невольно отпрянула, испугавшись его грозного вида, но тут же услышала мелодичный голос княгини Ольги. «Не тронь девку, Ярополк, мала еще». «Уйди от дороги подальше», — выпалил сотник девушке. Лада отступила назад, понимая, что вызвало негодование этого грозного ратника. К тому же со всех сторон на нее начали показывать пальцами жители града, осуждая и говоря о ее необузданном нраве. Смутившись, Лада сникла и тихо промямлила. «Я лишь хотела...» Она тут же замолкла, ибо кавалькада князя последовала далее. Быстро миновав людей, стоящих по обе стороны, Святослав с матерью и дружинниками въехали на мост, перекинутый через широкий ров с водой. Далее к открытым воротам вотчины с высокими хоромами князя Мстислава, стоящими на самом возвышенном месте Чернигова. Лада же недовольно поджала губы, понимая, что надо смириться с неудачей. Так учил ее батюшка. Но огненный и сильный нрав, данные ей с рождения, воспротивились этому. Когда последние всадники из сопровождения князя Святослава проехали через широкие ворота, Лада твердо сказала: «Заряна, а пойду-ка я прямо в покое княгини Ольги. Как только одну ее завижу, попрошу у нее платок заветный». «Зачем тебе этот платок, Ладушка?» — удивленно спросила Заряна и боязливо добавила: Поймают тебя, сестрица, да батюшке все доложат. Не боись, не поймают. Меня эти мальчонки, бобры мелкие, в лесу ни разу не нашли, как я пряталась. И теперь никто не заприметит. Хитростью я к княгине проберусь. Вот увидишь. Ох, боязно мне все же. Зачем богов гневить? Сказала, что счастье мне нужно. А то вдруг в любви мне не повезет и суженый дурным окажется. Или вообще сгинет где. Я не пойду с тобой, Лада, — ответила, нахмурившись, Заряна. Боязно мне. И дело это явно дурное. Ладно, не ходи, трусиха. Не боюсь я. Только если батюшке Богумилу доложат, что тайком в покое книги не ходили, он осерчает. А я не хочу печалить и расстраивать его. Не заслуживает он того. Ну и ступай во свояси. Дожди меня в горнице. Лада говорила о небольшой гостевой горнице в хоромах князя Мстислава, которую во время приезда киевских князей они занимали с батюшкой Богумилом. Я стремглав к княгине и обратно. Вот увидишь, все равно добуду ее платок. Я так решила. Хитростью от слуг князя Мстислава Лада узнала, где разместили в высоком тереме княгиню Ольгу и ее сенных девиц. Теремом назывался последний верхний этаж хором с цветными слюдяными оконцами, хорошо пропускавшими дневной солнечный свет, с высоченными потолками и широкими светлицами. В теремах жили жена князя или его дочери. Обычно сенные девицы-княгини рукодельничали там. Преодолев несколько пустынных коридоров, Лада остановилась у дверей покоев княгини и прислушалась. Внутри было тихо. Она два раза постучала в дубовую дверь. Ей не ответили. Она снова постучалась, и также в ответ тишина. Девушке подумалось, что княгиня спит. Вдруг она услышала смех и говор девиц в соседней светлице. Попадаться на глаза приближенным княгине Лада вовсе не хотела. Оттого она быстро нажала на ручку, и дверь открылась. Она заглянула в светлицу, никого не увидела. Тихо ступая, девушка прошла внутрь и громко сказала: «Здравия вам, княгиня! Могу я войти?» В светлице княгини никого не было. Лада прошла внутрь и опасливо огляделась. Обстановка просторной комнаты, богатая, с высокими чеканными сундуками, разноцветной слюдой на окнах, лавками у стен, усланными мягкими шелковыми покрывалами и высокой кроватью с вышитыми подушками, привела ее в восхищение. Девушка подошла к окну, ей очень захотелось посмотреть с высоты терема вниз, ибо она никогда не бывала в таких высоких хоромах. Именно в этот миг послышались голоса за дверью. Невольно испугавшись, Лада подумала о том, что сейчас княгиня разозлится от того, что она зашла без спроса. Подчиняясь сиюминутному порыву, Лада быстро присела и спряталась за высокий сундук, стоявший в углу, который был почти 2 аршина высотой. Она полностью укрылась за его внушительным боком. В светлицу вошла белолицая боярыня, облаченная в богатый синий летник, душегрею и обсыпанный сапфировыми яхонтами венец, а за нею 2 мужчин. «Я ясно ответила. Вы разве не слыхали?» — заявила грозно женщина, сверкая очами небесной синевы и оборачиваясь к мужчинам. «Не намерена я ни теперь, ни в будущем лете посещать Константинополь». И Лада отчетливо распознала голос княгини Ольги, приятный и моложавый, который запомнила еще на площади. Замерев и почти прекратив дышать, Лада сжалась всем телом и притаилась, решив подождать, пока мужчины уйдут, и лишь потом обнаружить свое присутствие перед княгиней Ольгой. Княгиня добра и наверняка простит ее. «Госпожа слишком спешит в ответе», — проскрежетал в ответ один из мужчин. Его голос был хрипловат и неприятен. Второй в этот момент плотнее закрыл дубовые высокие двери в просторную светлицу. «Надобно бы все обдумать и...» «Не намерена я более думать о том», — возмутилась княгиня Ольга. «Мое слово последнее. Я не желаю даже слышать о вашем темном кровавом яхве. Рабства тьмы на Руси не было и не будет. Русичи — рожденные дети богов, и говорят с ними на равных. Так и будет далее. Вот мое последнее слово». «Но госпожа Ольга...» — начал другой на таком корявом русском говоре, что Лада едва разобрала его слова. и передайте тем, кто послал вас, вот что. Мы с моим сыном Святославом прекрасно осведомлены, чего вы хотите. Но этого на Руси не будет, пока я жива. Ступайте прочь, прихвостни мрака!» От грозного возгласа княгини Ольги Лада вся сжалась. Княгиня только с виду казалась нежной и мягкой. Но сейчас проявился ее твердый и непреклонный нрав грозной правительницы. В следующий миг девушка услышала глухой возглас. Лада невольно вытянула голову, заглянув за край громоздкого сундука. Увидела, как один из мужчин убрал руку от шеи княгини, и она безжизненно обмякла, падая. Мужчина в капюшоне тут же подхватил ее бессознательное тело. Далее положил княгиню на высокую кровать. Лада испуганно следила за тем, как мужчина начал заворачивать княгиню Ольгу в покрывало. Затем быстро водрузил ее недвижимое тело на свое плечо. Неожиданно с его чела спал капюшон, и девушка едва не вскрикнула, увидев лик не человека, а существа. Его лысый, чуть вытянутый вверх череп, серая кожа, черные узкие глаза показались девушке жуткими. Первый окликнул его. Мужчина проворно накинул на голову капюшон, вмиг скрыв свою страшную личину. Невольно застучав от страха зубами, Лада всем телом вжалась в стену, притаившись за сундуком. Это были явные черти или монстры, о которых ходило много слухов. Поговаривали, что иногда на окраинных землях в южных степях появлялись стада непонятных существ, злых и жаждущих крови, со страшными нечеловеческими ликами, порой с копытами вместо ног и рогами. Они являлись порождением темных сил. Никто не знал, откуда они приходили и куда скрывались, и все погони за ними оканчивались безуспешно. До слуха Лады донеслись слова, которые произнес один из мужчин. «Они ж брозы!» — ответил второй, на плече которого лежала неподвижная княгиня. Они говорили о некой болотной чаще, где росли черные чахлые рябины, и Лада отчетливо разобрала их слова. «Пришлые» — говорили на санскрите. Этому древнему языку обучал ее батюшка с детства. Он рассказывал ей, что раньше этот язык знали все люди, и не только на их Мидгард-земле, но и существа на других планетах. На санскрите были написаны важные книги светлой расы, священные сантии, отчеканенные на драгоценных металлах, древние хартии, пергаментные манускрипты, деревянные волхвари. В этих священных писаниях вещалось о древних законах Вселенной, записывались законы заповеди бога Перуна. Один из волхварей, ее батюшка Богумил, даже хранил в подполе, стерег как зеницу ока, пряча в сундуке за пятью замками. Лада так и сидела за сундуком, боясь даже выглянуть. В ее голове стучала мысль о том, что она знает место, про которое говорили эти нелюди. На юге-западе пригорода Чернигова находился большой овраг, окруженный тощими черными рябинами. То место люди называли «проклятый лог» или «чертов лог». В этом нечистом месте часто пропадали люди, а звери обходили его стороной. Услышав удаляющиеся шаги незнакомцев, Лада поняла, что должна закричать и позвать на помощь, но ей было жутко боязно. Послышался скрип двери, и в светлицу княгини кто-то вошел. «Княгиня драгоценная! Сынок ваш, князюшка Святослав Игоревич, велел?» Вошедший не успел договорить, как раздался резкий глухой звук. Лада опять осторожно выглянула из-за сундука. На полу распластался окровавленный боярин в богатой одежде. «Пронфорихит!» — процедил один из нелюдей, убирая острый нож. Стремительно наклонившись над неподвижным боярином, по шее которого текла кровь, он провел рукой в перчатке. Выпрямился. В следующий миг боярин вспыхнул, словно свеча. Темным пламенем с красноватым свечением. Тело боярина мгновенно сгорело, а на его месте осталась лишь кучка пепла. Словно его сожгли яростным огнем. Округлив от ужаса глаза, Лада сжала до боли ладошки, понимая, что выдавать свое присутствие не просто нельзя, а смертельно опасно. Она не могла понять, кто это такие и чего они хотят. Услышав удаляющиеся шаги, девушка осторожно выглянула. Нелюди в плащах с княгиней на плече, плотно укутанной в покрывало, покинули светлицу. Только спустя минуту Лада вылезла из своего укрытия и приблизилась к тому месту, где лежала маленькая горстка пепла на деревянном полу, оставшаяся от боярина. Она наклонилась и тихо дунула. Пепел полетел по воздуху, и Лада увидела, как розоватая душа боярина взмылась ввысь, пролетела потолок и скрылась из виду. Глаза девушки увлажнились, и она, горько всхлипнув, тихо вымолвила: «Лети в небесный Ирий с миром!» Все произошедшее вызвало у Лады оторопь. Она не знала, что делать. Похоже, эти черти или нелюди обладали какой-то тайной силой и могли сжигать людей заживо. Да так, чтобы от них не оставалось и следа. И это было жутко. Лада огляделась. В голове билась мысль о несчастной княгине, потерявшей сознание. И эти темные монстры поволокли ее на то жуткое болото у рябин, про которое говорили. Надо было кому-то все немедленно рассказать, позвать на помощь. Может, тогда княгиню Ольгу еще удастся спасти. Ведь нелюди не сожгли ее, как этого несчастного боярина. Проворно выбежав из светлицы, Лада припустила вслед за убийцами, стараясь не шуметь. Вскоре она заметила их у неширокой темной лестницы. Нелюди в плащах и с княгиней на плече быстро спускались вниз. Девушка притаилась наверху, следя за ними. Неожиданно, услышав за спиной шаги, испуганно обернулась и увидела паренька. Тут же, узнав его, она взволнованным шепотом поманила: «Велизар, хорошо, что ты здесь. Пойди сюда!» «Что-то случилось, Ладислава?» — спросил он, видя, как напряжена и испуганна девушка. Велизар приехал в княжеские хоромы с родителями, которые, как и волхв Богумил, были на совете у князя. «Только что убили одного боярина, а княгиню нашу Ольгу украли!» — выпалила она ему на ухо. Вновь склонившись, Лада отметила, как мужчины в плащах уже спустились и направились к выходу из княжеских хором. «Как убили? Кто?» «Не знаю, но я видела этих нелюдей. На вурдалаков очень похожи. Надо немедля кого из бояр или дружинников позвать». «Так нет в хоромах никого», — ответил Велизар. «Все на совете у князя Святослава в главной гриднице». «Вон они, видишь?» — она указала перстом на темное пространство у выхода внизу. «Кого?» — спросил мальчик, прищурившись. «Скрылись уже. Я вниз. Пойдешь со мной? Надо кого-то из дружинников князя найти, чтобы все рассказать. И княгиню спасать идти. А может, тебе только привиделась эта нечисть?» — спросил мальчик. «Привидения могут являться, Лада». «Не привидения это. Они живые нелюди. Они убивают. И зла княгине нашей желают, раз уволокли ее с собой». «И зачем нелюдям, княгиня?» — искренне удивился он. Лада тут же гневно смерила мальчика взглядом и выпалила: «Не веришь мне? Ну и ступай, куда шел. Одна пойду». Она бросилась со всех ног вниз по лестнице, а Велизар, нахмурившись и явственно чуя сердцем что-то неладное, ей в спину шепотом прокричал: «Лада, погоди!» Но она даже не обернулась на его возглас, бегом спускаясь по крутым ступеням. Лада пронеслась по широкому коридору, где солнечный свет проникал разноцветными бликами через слюдяные оконца. Она то и дело оборачивалась, желая найти хоть кого-то знакомого или того, кому можно было бы все рассказать. Но никого не было. Пару раз ей попадались сенные девушки. При очередном повороте Лада невольно налетела на высокого человека, сильно наступив ему на ногу и ударив рукой в живот. «Ох, простите!» — быстро извинилась она, поднимая на него глаза. Мужчина глухо выдохнул. Лада резко остановилась, узнав Ярослава, третьего сына витязя Братмира Бобра. «Опять ты, неугомонная! Чего шастаешь тут, Владислава?» — воскликнул Ярослав. Недовольно оглядел девицу в голубом сарафане с длинной светло-русой косой и в вычурном чеканом очелье на голове. Еще поутру он видел ее у княжеских ворот. Она подшутила над ним, заметив, что он уж очень грозно глядит на всех, словно злой сыч. На то замечание девушки Ярослав промолчал и отошел к дружинникам Братмира. «Ярослав, хорошо, что я тебя повстречала!» — воскликнула Лада, искренне обрадовавшись. Ведь 18-летний Ярослав уже состоял в дружине своего отца, а вскоре должен был заступить на службу к князю Мстиславу. Оттого он и находился здесь, в тереме черниговского князя. А я так не в радости от этого, мрачно вымолвил он. Я тут совсем никого не знаю, а ты все ж родной брат Огнислава. Огнислав Бобер последние годы часто бывал в доме ее батюшки и считался их с Заряной другом. «И куда ты так несешься, непоседа? Аж людей с ног сносишь!» — буркнул Ярослав. «Ты помочь ей должен!» «Помочь ей? Это кому же?» «Княгине нашей Ольге!» — объяснила она. «Чего?» «Да говорю уже! Я только что видела, как ее два нелюдя, явно черти в черных плащах, украли нашу светлую княгиню! А чтобы она не сопротивлялась, они ее сознание лишили! И еще они боярина убили и сожгли!» «О чем ты толкуешь, девка? Не пойму ничего!» Поморщился парень. «Да слушай ты, словно глухой! Ольгу, матушку князя Святослава, они украли!»